спартанский наставник со своими учениками, а также все гражданские военные чины расположились рядами по правую и по левую сторону от государя Тайцзуна, который восседал на главном месте в середине стола. В строгом и чинном порядке чередовались пение, пляска, музыка. Веселье продолжалось целый день. Прекрасен пир у государя. Счастливой вестью осиян затмил он празднества былые царей великих Юй и Тан. Недаром радостен владыка, сбылись предвестия светил, и полный свод святых писаний он в это утро получил. Из поколения в поколение с того заветного числа передавать их будут люди, чтобы вечно истина жила, и мудрое сияние Будды, его живая благодать, жилища государя будут отныне вечно озарять. К вечеру все стали расходиться, выражая благодарность за оказанную милость. Император Тайцзун вернулся к себе во дворец, а важные сановники разъехались по домам. Танский наставник со своими учениками отправился в прежний свой монастырь Великое Счастье. Монахи встретили его земными поклонами. Не успел он войти в ворота, как его окружили. «Отец ты наш!» — хором заговорили монахи. «Взгляни на верхушки этих сосен. Сегодня утром они вдруг повернулись на восток. Но мы помнили твои слова, а потому вышли из города встречать тебя. Вот ты и прибыл к нам». Наставник был невыразимо рад и тут же направился к настоятелю. Теперь Джубадзе больше не кричал, чтобы ему подавали чай и еду, да и вообще не шумел. Сунь Укун и Шасен вели себя очень строго и сдержанно. Это произошло потому, что они завершили свой подвиг и обрели прозрение. Было уже поздно, когда все улеглись спать. На следующий день император Тайцзун вышел на утренний прием и обратился к своим верноподданным сановникам с такими словами. «Думая о том подвиге, который совершил наш нареченный младший брат, мы все больше убеждаемся в его величии и мудрости и не находим ничего такого, чем можно было бы вознаградить его. Всю ночь, не смыкая глаз, мы подбирали самые изысканные слова, стремясь избежать подлых и грубых выражений, дабы хоть этим выразить нашу благодарность. Но мы не успели записать их. Пусть начальник-письмоводитель подойдет ко мне», — приказал он. — «Я буду говорить, а ты записывай слово в слово». Вот что было записано. По всей вероятности, всем известно, что оба близнеца небо и земля имеют свои явления, которые показывают, что они поддерживают друг друга для сохранения жизни. Четыре времени года, хотя и не имеют сами по себе никаких внешних образов, но зато таят в себе стужу и жару, коими совершают превращение в природе. Вот почему даже простые недалекие люди, наблюдая за небом и всматриваясь в землю, могут уяснять порядок, который в них существует. Зато из мудрых и просвещенных людей редко кто может исчерпывающе определить заветные числа судьбы при выяснении сокровенных лунных сил природы – инь и светлых солнечных сил природы – ян. Между тем небо и земля вмещают в себя эти силы инь и ян, в чем можно легко убедиться, ибо и они имеют свои явления. Но исчерпывающе определить присутствие сил инь и ян на небе и на земле трудно, потому что у них нет видимого образа. Поэтому, зная явления, можно доказать по проявлению этих сил их присутствие. Причем даже неразумные не будут в этом сомневаться. Но поскольку внешний образ их скрыт, и никто не видит его, то даже пребывающие в числе мудрых легко впадают в заблуждение. Тем более сказанное относится к учению Будды, поскольку в этом учении превозносится призрачность существования и овладение полным покоем посредством уединения. Его учение настолько всеобъемлюще, что является пригодным для всех живых тварей, а его писанные правила ограждают все 10 стран света. 10 стран света – восток, запад, юг, север, юго-восток, северо-восток, юго-запад, северо-запад, зенит, надир. Духовное величие этого учения столь высоко, что нет ничего превыше, а священная сила так подавляет, что проникает вниз, приниже всего. Если б можно было растянуть это учение словно ткань, то она обволокла бы всю Вселенную, но если сжать его, то оно уместится в тончайшем волоске. Оно не погибает и не рождается, просуществует тысячи калп и не состарится. Оно то исчезает, то появляется, приносит с собой много счастья и продлевает настоящее время. В этом учении дивные пути истины достигают непостижимого совершенства, и тем, кто следует этому учению, никогда не постичь их до конца. А тем, кто будет пытаться исчерпать их, никак не определить того источника, из которого, подобно потоку, течет учение Будды и увлекает за собой в пределы безмятежного покоя. Поэтому пусть те, кто познал неразумность своего глупого существования, ничтожество своей ограниченности, устремят к этому учению свои помыслы и желания, и тогда они смогут избавиться от всяких сомнений. Из этого следует, что те, кто содействует подъему великого учения, находят опору в западных землях, пребывают в светлых сновидениях те, кто в свое время вознес ханьский двор, источают милосердие те, кто озарял светом учения восточной земли. Во времена глубокой древности, когда еще только началось разделение образов и их теней, слова не успели появиться, как уже в них совершилось превращение. Когда же наступил век постоянно видимого и постоянно невидимого, народ стал мечтать о добродетельности и научился повиновению. Когда же люди стали достигать того, что тень от них исчезла, и они становились праведниками, они переселялись в потусторонние миры, их золотые лики скрывали чувственные краски и не отражали 3000 лучей всех миров. У них начинали вырисовываться красивые лица. На оголенных местах конечностей тела появлялись особые приметы числом 8 на 4. Имеется в виду внешние приметы Будды. И вот тогда проповедь о непостижимом стала широко распространяться повсюду и спасает даже пернатых и зверей от пагубных 3 путей. Заветы и наставления Будды проникают в самые отдаленные места и служат руководством для живых существ к восхождению по 10 землям духовной благодати. Пагубные 3 пути – 3 пути, ведущие грешников в ад. 10 земель – образное название 10 степеней восхождения бодхисаттв. Первое называется землей радости, а последней землей духовных облаков. 3 пустых мира – пустота, абстрактность и бездействие. Есть у Будды священные книги, в которых учение его делится на две части – большая колесница и малая колесница. Больше того, у него есть и волшебные чары, которыми он пресекает распространение ложных учений и исправляет впавших в ересь. Главой всей школы учения Будды в нашей стране является наш законоучитель, монах Сюаньцзан. С детских лет он отличался осмотрительностью и сообразительностью, а потому давно уразумел назначение трех пустых миров. Пустота, абстрактность и бездействие. Его прежде всего охватила мечта овладеть четырьмя терпениями. Долгое время он проводил в слиянии своих мыслей и желаний. Четыре терпения. Первое – не поддаваться на лесть и почести. Второе – быть беспристрастным по отношению к гневным, вспыльчивым и любострастным. Третье – терпеть укусы насекомых и не убивать их. Четвертое – не мстить злым, обезвреживать их своей снисходительностью. Он достиг такой степени духовной чистоты и красоты, что для сравнения с ним уже оказались недостаточны ни сосна, ни ветер, ни вода, ни луна. Даже светлые жемчужины росы, которые питаются небожители, разве могут сравниться с ярким блеском его души? Потому он и проник разумом своим в сокровенные тайны, не связанные с мирскими узами, а духом соизмерил незримые образы. Он вознесся над всеми смертными, преодолев 6 скверн мирских. В течение долгих тысячелетий не будет никого равного ему. Свои думы он сосредоточил на том, что происходит у нас внутри страны, и горестно сокрушался упадку правоверного учения Будды. Он постоянно размышлял о вратах сокровения и печалился об искажении истинных писаний. Врата сокровения – иносказательно магия и колдовство. Его заветное желание состояло в том, чтобы упорядочить эти писания, разбить их по статьям и широко распространить повсюду те знания, которые он почерпнул из них, преградить путь ереси и восстановить истину, растить последующие поколения, изучающих учение Будды. Вот почему он задумал отправиться в чистые земли райской обители Будды и совершил путешествие в западные земли. Опираясь на свой посох, он один пустился в далекое опасное путешествие. Бывало, что с утра снежный буран заметал всю дорогу, с вечера поднималась песчаная буря и застилала все небо, на десятки тысяч ли тянулись горы и реки. Но он преодолевал все это и шел вперед сквозь мглу и туманы. Его не останавливали ни лютый холод, ни зной. Он направлял свои стопы вперед, то шагая по заснеженным землям, то дрожа под проливным дождем. Вера помогла ему преодолевать усталость. По мере того, как углублялись его стремления, в нем крепло желание достичь своей цели. 14 лет странствовал он по западным странам, прошел многие чужеземные государства и везде спрашивал об истинном учении. Ему посчастливилось побывать в роще, где умер Будда, и испить воды, обладающей 8 добродетельными качествами. Вода, обладающая 8 добродетельными качествами, первая – холодная, вторая – сладкая, третья – мягкая, четвертая – легкая, пятая – прозрачная и чистая, шестая – без запаха, седьмая не вызывает болезни горла, восьмая вылечивает от желудочных заболеваний. Он любовался удивительными видами обиталища Будды на пике Кондор на чудесной горе Линшань в Оленьем парке. Ему посчастливилось услышать прежних мудрецов и воспринять истинные учения у верховных провидцев. Он постиг пути, ведущие к вратам нирваны и великую тайну. Врата нирваны – образное обозначение шести средств, к которым прибегают буддисты для достижения созерцательного состояния. Первое – 10 вдохов. Второе – следить за выдохами, не считая их. Третье – задерживание дыхания. Четвертое – остановка мысли. Пятое – возвращение мысли к источнику самосозерцания. Шестое – конечное успокоение, достижение чистоты духа. В его сердце вселились три колесницы, звучание шести ладов, то есть шесть тонов музыкальной гаммы в буддийских псалмах. Слова из сотни коробов со связанными писаниями, словно рокот волн морских, звучат в его устах. Он прошел беспредельное число различных стран и добыл священные книги. Он достал важнейшие писания, излагающие учение Большой Колесницы, всего 35 книг, насчитывающих 5048 тетрадей. Они распространяются по всему серединному цветущему государству и возвестят повсюду о победоносном завершении его подвига. Это он привлек облака милосердия с крайнего запада и пролил благодатный дождь истинного учения на земли восточной окраины. Это он восполнил изъяны в мудром учении Будды, и благодаря ему прощены грехи народа, и счастье вновь вернулось к людям. Это он увлажнил иссушающее пламя, бушующее в огненном доме, и выведет из него всех заблудших и страждущих в нем. Огненный дом – образное обозначение буддистами мира страстей, в котором живут на земле грешные люди. Это он осветил светом учения Будды мутные волны золотых вод и помог людям переплыть на другой берег. Золотые воды – образные выражения, применяемые буддистами для обозначения мирской алчности. Благодаря ему мы узнали, что грехи в прошлой жизни тянут вниз, а добро поднимает вверх. Таким образом, возвышение и падение зависит от самих людей. К примеру, можно привести лавровое дерево, растущее на вершине высокого хребта. Там туманы и облака постоянно увлажняют росой его цветы. Или возьмем лотос, распустившийся в пруду, омытый рябью зеленых волн. Тучи пыли, гонимые ветром, никогда не смогут загрязнить его листья. Не подумайте, что лотос по природе своей настолько чист, что лавр сам по себе столь опрятен. Лишь благодаря тому, что опора, на которой растет лавр, находится высоко, никакие частицы, даже самые ничтожные, не могут прилепиться к нему. В силу того, что лотос растет в чистой воде, его не может коснуться никакая грязь. Ведь деревья и цветы не обладают знанием, но тем не менее достигают совершенства, поскольку опираются на доброе. Так не относится ли все это к людям, обладающим сознанием, которым судьба не дала счастья, но они хотят добиться его? Мы надеемся, что священные книги будут источать благодать так же нескончаемо, как светит солнце и луна. да распространится, возможно, дальше великое счастье от них, и пусть распространятся они по всей вселенной и существуют вечно. Сановник слово в слово записал все, сказанное императором. После этого сразу же был вызван праведный монах Сюань Цзан, который в это время уже находился у входа в приемный зал и ждал случая войти, чтобы выразить свою благодарность. Как только он услышал, что его зовут, он тотчас вошел и совершил земной поклон, распростершись ниц. Император Тайцзун повелел, чтобы его попросили подняться на тронное возвышение, и передал ему написанное. Сюаньцзан прочитал и опять начал низко кланяться, выражая свою благодарность. — Государь и повелитель мой! — восхищенно воскликнул он. — Какой прекрасный слог! Он напоминает мне далекую древность! Какая глубина и изысканность в выражениях! Я не знаю только, как называется это произведение. «Мы всю ночь слагали его», — отвечал император Тайцзун, — «с намерением выразить в нем благодарность тебе, меньший брат наш. Назовем его «Вступление к премудрому учению». Что ты скажешь на это?» Вместо ответа Сюаньцзан много раз стукнул головой о пол, непрестанно произнося слова благодарности. Тогда Тайцзун вновь заговорил. «Мне стыдно, что я, не обладая ни талантами, которые можно было бы уподобить благородному нефриту моего скипетра, ни красноречием, равным по звучности колоколу и билу», — составил это вступление. «Что касается сокровенного смысла священного учения Будды, то таковой мне вовсе неизвестен. По правде говоря, придуманное мною вступление составлено весьма неискусно и грубо. Его можно уподобить кляксам, замаравшим золотые дощецы драгоценных книг или обломки черепицы в роскошном саду. Размышляя над этим, я чувствую, как пылает мое лицо от жгучего стыда. Ты напрасно расточаешь мне свою благодарность». В это время придворные все в один голос стали поздравлять государя с удачно написанным вступлением, совершили перед ним земные поклоны, после чего сочинение государя было обнародовано и распространено как во дворце, так и за его пределами. «Меньшой брат наш», — обратился император к Сюаньцзану, — «что ты скажешь, если я попрошу тебя прочесть нам вслух что-нибудь из священных книг?» «О, повелитель и владыка!» — отвечал танский наставник. «Священные книги следует читать в подобающем месте. В твоем драгоценном дворце нельзя их читать». Тайцзуна очень обрадовал прямой ответ Сюаньцзана, и он тотчас же обратился с вопросом к одному из приближенных. «Какой из монастырей города Чаньань самый чистый?» Из рядов просвещенных мужей выступил вперед самый старший по имени Сяо Юй. Сяо Юй, он же Сяо Лан, известный придворный историограф, современник танского императора Тай Цзуна. «У нас в городе своей чистотой славится монастырь Яньтасы», — сказал он. Император Тайцзун тотчас же распорядился. «Пусть каждый из вас с благоговением возьмет по нескольку тетрадей священных книг и вместе со мной отправится в этот монастырь. Мы попросим там нашего меньшого брата побеседовать с нами о священных книгах». Придворные выполнили императорское повеление и, последовав за царским поездом, сложили книги на высоком помосте перед храмом. «Бадзэй Шасен, Взнуздайте коня дракона и приведите в порядок дорожные узлы, — распорядился тем временем танский наставник. — А ты, Сунь-Укун, будь около меня, — добавил он. После этого он обратился к государю. — О, владыка и повелитель, если ты хочешь, чтобы верные книги священного писания Будды распространились по всей Поднебесной, надо, чтобы с них сняли копии. Только тогда можно будет обнародовать их. А самые книги следует хранить как драгоценность. Ни в коем случае нельзя обращаться с ними небрежно. Ты совершенно прав. Совершенно прав, с улыбкой сказал Тайцзун. Он велел вызвать из палаты словесности, а также из приказа письмоводства, всех чиновников-переписчиков и приказал им переписать священные книги. Для этого была построена еще одна кумирня в восточной части города, которую назвали кумирня в честь милостивого императорского повеления. С благоговением, взяв обеими руками несколько тетрадей, танский наставник взошел на помост и только хотел было приступить к чтению, как почувствовал веяние благоуханного ветра, обдувающего его со всех сторон. В воздухе ему явились 8 хранителей Будды, которые громко окликнули его. «Положи священные книги и тетради. Ты собираешься читать их?» — приказали они. «Следуй за нами на запад». Находившиеся внизу у помоста Сунь-Укун и остальные ученики танского наставника, а также белый конь, тут же прямо с земли поднялись на воздух. Танский наставник, оставив священные книги, тоже поднялся на воздух, прямо с помоста и вознесся на 9-е небо. Император Тайцзун и его многочисленные придворные пришли в полное замешательство. Устремив взор к небу, они опустились на колени и стали совершать низкие поклоны. Послушайте, как рассказано об этом в стихах. «Недаром праведный монах не пожалел трудов и сил, чтоб книги верные достать. Он стойко горести сносил, и то пешком, то на коне, в одежды странника одет, по землям западным плутал 14 суровых лет». Десятки гор, десятки рек скитальцу преграждали путь, пытались дьяволы не раз его решимость пошатнуть, но все упорней шел монах к хранилищу священных книг. 3000 миров прошел и средоточие их достиг. Так он свой подвиг завершил, познал спасение вечный свет в своем скитании святом, изведав 80 бед, но видно было их число не до конца завершено. К жестоким бедствиям его прибавилось еще одно. Святые книги получив, постигнув тайны их вполне, домой отправился монах и отдал их родной стране. Он искру истины принес, а искра сделалась огнем. И с благодарностью народ хранит предание о нем. Кончив кланяться, император Тайцзун избрал достойного монаха, чтобы он устроил в монастыре Янтасы большие моления, из которых был бы прочтен весь свод священных книг ради избавления от адских мук и терзаний бесприютных душ. О том, как происходила переписка священных книг, и как их распространили по всей Поднебесной, мы рассказывать не будем.